Глава 27. Признание. Лена. Я смотрела в сияющие глаза дракона и мечтала, чтобы он меня поцеловал. Его губы были так близко, но, вероятно, все его поцелуи предназначены только для истинной. А мне пришлось удовольствоваться железным объятием. Ричард стиснул так, что было трудно дышать. Но я бы согласилась провести в этих тисках остаток жизни. Прижималась к груди любимого дракона и слышала, как стучит его сердце. Я не знала, где мы находимся и как долго будем выбираться из этой неприятной местности. А если судить по птеродактилям, атаковавшим Ричарда, здесь отнюдь не курорт. Вдруг к нам снова полезут какие-нибудь жуткие твари? Да, мой дракон — настоящий красавчик, мечом он махать мастер, но на стороне врага может быть численное преимущество. Ричард, где мы? Как выяснилось, в диких землях. Минут 10, не разъединяя объятий, мы увлеченно рассказывали друг другу, как здесь оказались. Наше эпичное расставание произошло полмесяца назад, когда маги похитили меня из сада герцога Лоранского. Ричард описал свой визит в самое гнездо неприятеля. Он добрался до великого магистра и попытался вытрясти из него сведения о моем местонахождении, но потерпел неудачу. Туригон, редиска такая, заявил, что я погибла. А на самом деле меня засунули в резервацию для иномирян, Ричард, и там я пришла к выводу, что резервации, в первую очередь, созданы вовсе не для нас, чужаков, а для истинных. Для истинных! «В смысле?» — нахмурился дракон. Маги там прячут этих несчастных девушек. Вероятно, научились определять, кто в будущем станет избранницей дракона, и разыскивают их по всему Дархайну, а потом отвозят в резервации. Девушки думают, что попали туда по ошибке, что их перепутали с иномирянками. Им надевают голубые браслеты, которые жестко контролируют каждое слово или движение. Поэтому бедняжки не могут не только протестовать, но даже и просто объясниться. На меня тоже надели браслет, но я избавилась от него с помощью магии. Я содрогнулась, вспомнив, через что мне пришлось пройти, пока зверский гаджет, наконец, не свалился с запястья на землю. Ричард на несколько секунд застыл, обрабатывая полученную информацию. Я видела, что сообщение о плененных избранницах его потрясло до глубины души, а потом привело в ярость. Яркий изумрудный взор потемнел, на скулах заиграли желваки. Он даже выпустил меня из объятий. «Лена, ты уверена, что не ошибаешься?» Проскрипел сквозь стиснутые зубы. Он до такой степени разозлился, что сейчас легко порубил бы в молекулы десяток другой птеродактилей, или как там они называются. Но с крылатыми тварями мой милый дракон уже расправился, больше они не прилетали. «Не ошибаюсь. Я 2 недели там куковала». Заодно наблюдала, сопоставляла и анализировала. Думаю, будет нетрудно проверить, верна ли моя догадка. Маги не знают, что их секрет раскрыт. Меня ведь тоже отправили в резервацию вовсе не потому, что я иномирянка. Маги решили, что я твоя истинная. Последняя фраза совпала с тяжелым вздохом, который мне никак, нет, никак не удалось удержать. Я полагал, маги схватили тебя... так как ты единственная девушка в Дархайне, наделенная даром. Сначала я тоже так думала. Со страхом ждала, что они начнут ставить надо мной эксперименты. Однозначно, от женщины-мага с мощным, но непредсказуемым потенциалом они бы просто так не отстали. «Ни за что», — подтвердил Ричард. «Я боялся, что Туригон держит тебя в каком-то подземелье и экспериментирует с твоей магией». А меня отправили в резервацию, где я могла бы спокойно жить в компании других переселенцев из нашего мира. И на этом мое взаимодействие с магами закончилось. Поэтому я сделала вывод, что о моих загадочных способностях они ничего не знают. Но во время суда в Атануре ты заявил, что я твоя истинная. Снова с трудом подавила вздох. Видимо, маги ухватились за эту информацию. Ричард продолжал накаляться от гнева. Наверное, если бы в этой пещере сейчас очутился предводитель магов, Туригон, то дракон вцепился бы ему в горло. «Возможно, твоя истинная тоже находится в резервации», — тихо добавила я. «Вот поэтому ты никак не можешь ее найти». Мне хотелось закричать прямо в лицо дракону: «Как жаль, что я не она!» Но я подавила это желание, проглотила комок, застрявший в горле. «Нам надо поскорее отсюда выбираться», — подвел итог нашему разговору Ричард. Он был мрачным, как свинцовая грозовая туча. «Чем быстрее вернемся в Антак, тем быстрее разберемся с Туригоном. Резервации — его идея. Теперь понятно, почему он так настойчиво ее продавливал». «А как нам отсюда выбраться, Ричард?» Жалобно посмотрела я на дракона. Мне искренне хотелось верить, что он знает путь. Ведь он такой большой, сильный, умный. Но все равно спина леденела от мысли, что здесь мы легко можем стать чьим-то обедом. «Выберемся, малыш». Ричард снова привлек меня к себе и поцеловал в лоб. Но не успела я растаять от этой мимолетной ласки, как откуда-то снизу раздался подозрительный шум. «Хаур, тебя дери!» — тихо выругался дракон. «Кто там еще пожаловал?» Он жестом приказал мне не двигаться с места, а сам молниеносно метнулся к выходу из пещеры. Застыл у выступа, залитого кровью монстров. И вдруг отшатнулся. Прямо над ним взмыл еще один птеродактиль и с противным визгом ринулся в бой. Ричард увернулся. Ему понадобилось 2 секунды, чтобы выхватить меч и снести голову противнику. «Да когда ж они закончатся? Я думала, Ричард всех уже убил!» Как только обезглавленный труп улетел вниз, на нас обрушилась лавина звуков. Воздух наполнился душераздирающим верещанием и резко стемнело. Туча крылатых тварей заслонила солнце. Очевидно, пока мы с драконом разговаривали и обнимались, эти гадины бесшумно подтягивались к подножью горы, усыпанному телами их сородичей. И вот сейчас они поднялись в воздух и атаковали. Их крошечные злобные глазки горели жаждой мести. В полном отчаянии я сделала шаг в сторону дракона, словно чем-то могла ему помочь, но Ричард обернулся и крикнул: «Не подходи! Это ализаври, их кровь ядовита! Нельзя, чтобы на тебя попало!» Я забилась в угол и принялась молиться заключенному во мне волшебному голосу, пусть подскажет правильное заклинание. Например, мы с драконом могли бы прямо сейчас перенестись в императорский дворец. В крайнем случае, пусть магия превратит ализаврии в разноцветных калибри или фламинго. Удар. Еще удар. Выпад. Мой невероятный рыцарь дрался технично и яростно, и можно было бы любоваться, если бы процесс был менее страшным. Я задыхалась от ужаса, наблюдая, как хлещет кровь и разлетаются во все стороны ошметки мяса. Волшебный голос молчал, а у Ричарда явно убывали силы. И его меч, который раньше то и дело озарял все вокруг изумрудным сиянием, теперь не сверкал, потух, словно в нем закончились батарейки. Что это значит? Любимый уже с трудом уворачивался от прицельных клевков. Одной ализаврии все-таки удалось его достать, и на изорванной белой рубахе Ричарда расплылось алое пятно в районе ребер. Дракон даже не обратил на это внимания и ни на мгновение не остановил боя, а у меня из глаз брызнули слезы. «Пожалуйста, умоляю, подскажи заклинание!» — лихорадочно шептала я. «Они же его растерзают! Их так много! Пожалуйста, подскажи!» Но голос молчал. Возможно, я растратила всю свою магию, чтобы перенестись сюда, в дикие земли, и ее потенциал пока не восстановился. Еще одна ализаврия, промелькнув стрелой, едва не вонзила клюв в бедро Ричарда. Он в последний миг отпрыгнул, но гадина все же полоснула его, рассекла штанину, кожу, мягкие ткани. «Да они насмерть его заклюют!» Я не могла на это смотреть. Казалось, мне прямо в грудную клетку насыпали битого стекла. Воздух, наполненный запахом крови, обжигал легкие. Я сжалась на полу пещеры, обхватила колени и уткнулась в них лицом, закрыла глаза, чтобы не видеть всего этого ужаса. Но звуки борьбы продолжали терзать слух, ализаврии стрекотали, хлопали крыльями, верещали. Слышались удары меча, хруст перебитых шейных позвонков, дикие вопли агонизирующих тварей. А потом все стихло. Я боялась открыть глаза и увидеть, что Ричарда больше нет, что он погиб. Так и сидела, зажмурившись, всхлипывала и глотала слезы. «Лена!» Окрик заставил меня распахнуть глаза и вскочить на ноги. Я бросилась к Ричарду. Увидела, что он лежит у входа в пещеру, опираясь спиной о стену и сжимая в руках окровавленный меч. Небо очистилось, но снизу опять доносился тревожный гул, и было видно, как шевелятся кроны деревьев. Вероятно, ализаврии собирались для нового удара. Как же досталось Ричарду! Он едва дышал. Хриплое дыхание со свистом вырывалось из груди. В прорехах разодранной рубашки виднелись глубокие раны. От этой жуткой картины по моим щекам опять заструились потоки слез. «Милый!» «Не подходи, тут везде их кровь!» Попытался остановить меня Ричард, но я уже опустилась рядом с ним, обняла за руку, осторожно прильнула сбоку, стараясь не задеть ни одной раны. Мне уже было плевать, подействует ли на меня яд ализаврий. Мерзкие твари сейчас снова ринутся в атаку, и мы все равно погибнем. Я обняла Ричарда за шею и прижалась губами к его щеке. Пока мы еще живы, я должна признаться дракону, что успела в него влюбиться. А как в него не влюбиться? Он же невероятный. Надеялась, что внутренний голос подскажет заклинание, но ничего не получилось. «Он молчит», — произнесла виновата. Ричард сжал мою руку. «Лена, ты использовала очень сильное заклинание, чтобы переместиться сюда, и сейчас твоя магия еще не восстановилась. Прости меня, милая. Я не смог нас спасти. Ты сделал все, что в твоих силах, и даже больше». Я снова поцеловала дракона. Да, Ричард сделал все, что мог, он бился насмерть. Но ализаврии оказалось слишком много. Перед глазами, затянутыми пеленой слез, стояло лицо дочки. Я так и не встретилась с ней, только два раза видела Танечку через изумрудную сферу. Страх за ребенка мучил сильнее мыслей о смерти. Если погибнет Ричард, следом умрет и император Дархайна. Неразрывная связь между сыном, драконом и его отцом не позволяет родителю жить после гибели своего ребенка. Но что будет с моей дочкой? Сейчас она под защитой Риэнда II, но как только императора не станет, дофина превратится в мишень для магов, они снова попытаются уничтожить ребенка. Сейчас мне проще было бы думать, что моя доченька так и осталась в нашем мире, не перелетела вместе со мной в Дархайн. Да. Дома о Танюшке тоже особо некому заботиться. Но, по крайней мере, там нет магов, мечтающих ее убить. Эти мысли кромсали сердце, душа рвалась от горя. Я плакала на плече у дракона. Ричард с трудом поднял руку, погладил меня по голове, убрал за ухо прядь волос. Его лицо было серым от боли, скулы заострились, и только глаза пылали изумрудным огнем. «Я люблю тебя, Ричард», — прошептала сквозь слезы. Это удивительно, влюбиться в дракона. Но это со мной произошло. Я люблю тебя, Ричард. Спасибо, что был со мной все это время. В вашем мире много непонятного и даже пугающего, но Дархайн все равно прекрасен, потому что в нем есть ты. Лена, я тоже должен тебе признаться. Ричард прикоснулся к моему подбородку, заставив поднять голову и посмотреть ему в лицо. Я тоже в тебя влюбился, милая. Не должен был, не имел права, но ничего не смог с собой поделать. Ты необыкновенная и совершенно не похожа на других девушек Дархайна. Иногда ты ужасно меня бесила, но с первой нашей встречи я постоянно думала о тебе. Ты завладела моими мыслями. Я тебя люблю, Лена. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, а потом Ричард меня поцеловал. Наш поцелуй продолжался целую вечность, и он был удивительным. Мы полностью отдались чувству, которое охватило нас обоих. Нежность и страсть терпким привкусом отчаяния таяла на губах. Пульс бешено стучал в висках, а в груди с глухим эхом грохотало сердце. Если бы в этот момент на нас набросились ализаврии, мы бы этого даже не заметили и умерли бы счастливыми. Ричард оторвался от моих губ, чтобы еще раз повторить самые чудесные слова на свете. «Лена, я тебя люблю. Пусть богиня рассудила иначе, но только ты моя истинная, именно ты. Тебе одной принадлежит мое сердце».